Глава 25. Валерон отказался жрать сырую курицу, заявил, что с сырого мяса энергии куда меньше, чем с вареной, а с вареной меньше, чем с жареной. Но сходил со мной в курятники еще раз уже не только посчитать куриц, но и получить с них налог. Обнаружил 5 яиц, которые мы разделили по-братски. 3 ему, 2 мне. Поэтому убийство одной из куриц отложилось на время. Тем более, что мне нужно было разобрать принесенные помощником вещи, уничтожить улики и идти на очередное занятие. Колчаны с болтами я решил не уничтожать. На них не было никаких меток, а болты были самыми простыми. Без зачарований, без артефакторных улучшений, без рун и без нанесенного яда. Точно такими же торговали в 3 лавках Дугарска. Поэтому я спокойно отодвинул колчаны к артефактам и притянул к себе один из походных мешков Астафьевской артели. Он не особо порадовал. Кроме 3 склянок с алхимией, остальное было малоценным, а часть вещей еще и приметной. Флаконы отставил к болтам, мешок на всякий случай распустил по швам, как и одежду, но ничего зашитого внутри не нашлось. «Все кристаллы сдавались Астафьеву», — расстроенно тявкнул Валерон и ткнул лапой в один из мешков. «Здесь все должно быть. А контейнеры новые они после моей экспроприации купить не успели. Но конкретно этот мог бы хоть немного денег вложить, а то прям неуважение получается. Знал бы, не стал бы и брать». «Может, деньги они тоже Астафьеву сдают?» — предположил я, решив оставить вещи главы артели на сладкое. «Может, при мне не обсуждали», — дернул носом Валерон. «Эх, котел складной жалко. Но пришлось выбирать. Либо котел, либо артефакты. Когда еще удастся такой набор получить?» Он так искренне переживал, как будто речь шла о заработанном тяжелым трудом, а не спертом по случаю. «Может, мы их еще встретим, — предположил я, — и избавим от остатков вещей?» «А если нет?» «Котел мы можем купить и сами?» «Купить?» — с искренним возмущением переспросил Валерон. «Смотрю, у тебя лишние деньги появились. Ты по поводу соседних домов договорился?» «Я сделал лучше. Получил информацию по недвижимости в Володаре. Дом, лавка, склад и мастерская купца Воробьева. Причем всего за каких-то 500 рублей. Выписка по имуществу на полке». Я кивнул в ее сторону, и Валерон тут же туда телепортировался и принялся с интересом изучать все записи. Я же придвинул к себе 2 мешок. Вот в нем оказался тайник, из которого я извлек 1 большой кристалл и 2 мелких. К сожалению, ни один из них не был с навыком. Еще в мешок был вшит амулет против воров. Некачественный амулет, похоже. Нужно запомнить производителя, чтобы ненароком у него ничего не купить. 2 маленьких контейнера на 1 отделение были совершенно пустыми. «Нужно брать!» — возбужденно подскочил ко мне Валерон. Говорил он чуть невнятно, потому что в зубах зажал листы с описанием. «Это то, что нам нужно! Кроме лавки, конечно, хотя и в нее можно кого-то поставить. И вообще, это собственность не купца, а князя. Идеальный вариант!» «За соседский дом просят столько же». «Фу!» — презрительно фыркнул Валерон. «Не нужен он нам! Берем комплектом в Володаре!» «А если там все развалилось?» «Кирпичные строения так быстро не разваливаются. Вообще, я проверю перед покупкой. Месяц нормальной подпитки энергии, и я сгоняю туда-обратно за 2 дней. Сделаю ревизию, так сказать, нашей собственности». «У нас в некотором роде деньги закончились», — напомнил я. «Потому что ты их на всякую ерунду направо-налево разбрасывал. Вон даже котел решил купить, хотя мы его должны взять просто так. Они на нас злоумышляли? Злоумышляли. Значит, все их вещи — наша честная добыча». Пока он распинался, я потрошил следующий рюкзак. В нем денег тоже не нашлось, зато обнаружился солидный запас разнообразных зелий и толстенькая потрепанная книжка со звучным названием «Трактат о ядах и противоядиях». Но это единственное, что я смог прочитать, потому что книга оказалась разновидностью артефакта, и ее содержимое было недоступно людям без сродства к алхимии. «Ценная штука», — уверенно сказал Валерон. «Такие книжицы просто так не купишь». «Поди из запрещенных?» «Не исключено. Не свети перед посторонними». Он сразу припрятал книжицу в своем внутреннем хранилище. Я даже не возражал. Для меня она была совершенно бесполезна. Оставался последний мешок, ради которого Валерон так рисковал. На мой взгляд, было довольно странно, что никто из Астафьевской артели не имел такого удобного ранца, какой я присмотрел в лавке еще в первый свой туда визит. Изделие было легким, удобным и неубиваемым. Похоже, единственный минус — дороговизна — для большинства перевешивал все плюсы. Сменная одежда, артефактная фляжка, простенькая зажигалка и вскрытая пачка папирос. К ним же в комплекте шла алхимическая жевательная резинка, убиравшая все запахи не только изо рта, но и с человека в целом. Видно, не зря Демин предупреждал о сильных запахах. Кожаный тубус, в котором нашлись векселя и деньги. Векселя были для меня бесполезны, поскольку все они оказались выписаны на Астафьева. «Почти на 5000!» — трагически сморщил морду Валерон. «И никак не взять!» Астафьеву тоже теперь никак не взять. «Только это и примиряется столь грандиозной потерей!» — вздохнул Валерон. Тубус я решил оставить, как и деньги в количестве чуть больше 350 рублей. А вот от векселей следовало избавиться. Как и от ношенной Астафьевской одежды. А вот под ней оказались мешочки с кристаллами. Два полупустых из десяток забитых под завязку. Первым я проверил наименее загруженный мешочек. Мне на руку выпала руна «Прочность». «О!» — гордо сказал Валерон. «Что бы ты без меня делал? Первая твоя руна!» «Третья», — скромно сказал я. «У меня есть уже тишина и легкость». Выражение на его морде стало совершенно неописуемым. Нижняя челюсть дергалась, как будто пыталась удержать рвущиеся эмоции. «Откуда?» «С Деминым за деревяшкой для арбалета ходил», — пояснил я. «Ну и по мелочи всякого набрал. Потом расскажу. Давай сначала досмотрим». «Руну используй! Нет руны — нет улики!» Я последовал его совету, после чего открыл второй полупустой мешочек. Там оказались большие кристаллы, но все как один пустые. Я не расстроился. У меня еще было что использовать, а это будет за делом по прокачке божественного взора. В остальных мешочках обнаружились мелкие кристаллы, их я высыпал на стол и принялся сортировать. Несмотря на большое количество, с навыками оказался довольно скромный процент. Два кристалла с искрой подняли этот навык до 7 уровня, один кристалл с теневой стрелой сделал уровень этого моего навыка равным 4, два навыка требовали для активации к себе в пару такой же — теневой плащ и пиромания. Еще было по кристаллу с огненной плетью, водяным шаром и очищающим потоком. Последние два требовали сродство к воде, которого у меня не было, надеюсь, пока. Еще нашелся алхимический рецепт — огненный грибной порошок. Провидение намекает, что стоит заняться алхимией? Тогда я намекну провидению, что без сродства я даже пальцем не шевельну. «Осталось быстренько потратить все пустые кристаллы». «Не факт, что они пустые», — возразил я. «Там могут быть части сложных навыков и рецептов. Подождем, пока у меня поднимется видящий до тройки, и проверим еще раз». «Конечно! Не тебе же это все таскать!» — проворчал Валерон. «Ненужное я в княжеский сортир выброшу». «Почему именно туда?» «Там вряд ли кто будет искать. А если найдет, пусть утешает себя мыслью, что в княжеском дерьме ковыряться достойнее, чем в обычном». Я махнул рукой и предложил осмотреть залежи под полом, пока есть время, и пока я окончательно от любопытства не помер. Лучше бы я этого не делал. В мешках оказалось алхимическое оборудование и алхимические же книги. Провидение продолжало намекать. «Ну так и я намекну. Нужно посоветоваться с Козыревым», — решил я. «Зачем?» — вскинулся Валерон. «Это наша добыча!» «Она слишком приметная и не просто так хранилась под полом Астафьевым», — пояснил я. «Лучше я сам сообщу о находке, чем потом окажусь под следствием». Валерон обиженно вздохнул. «Тогда пол нужно вскрыть», — предложил он. «Иначе встанет вопрос, как ты их вытащил». Пол вскрывать не пришлось, за меня это сделали раньше. Мне пришлось просто вытащить две короткие доски, и вот оно, бывшее хранилище. Мешки я живописно расставил по краям дыры и отправился к Козыреву, благо в это время он еще не должен был никуда уйти из дома. Выслушал он меня и недовольно спросил: «А почему не в полицию?» «Не доверяю я им», — честно ответил я. «Это явно Астафьевская захоронка, а там кто-то их покрывает. Когда меня по жалобе Астафьева проверяли, один прямо на говно исходил, так ему хотелось меня обвинить». «Петр, вы же дворянин», — поморщился он. Потрудитесь оставлять такие словечки для компании артельщиков. Простите, но от этого поведения полицейского лучше не станет. У него точно есть личный интерес. Хорошо, пойдем. Гляну на твою находку. Я почему забеспокоился, пояснял я уже по дороге. Когда мне дом продавали, Демин сказал, что все, что внутри, мое. Но эти вещи точно не принадлежали бывшему владельцу дома. Он артефактор, а там все предметы имеют отношение к алхимии. Ну и с учетом, что разумник Астафьева пытался взять меня под контроль. Разумник Астафьева? Ты ничего не путаешь? Перебил меня Козырев. Я ничего не путаю. Мне за пару дней до их прихода досталась защита от воздействия на разум, и этот тип ее пробить не смог, хотя так старался, что кровь из носа пошла. Так что у них интересы помимо дома здесь есть. Выясним, мрачно сказал Козырев. А точно разумник? Проверяли же? Думаю, у него скрывающий артефакт есть. Очень уж у меня Михайлов хотел подобный найти при снятии параметров. Они на меня заявление написали, мол, у меня запрещенный навык по краже навыков. Не запрещенный, а подлежащий обязательной регистрации, пояснил Козырев. Есть такой? Откуда? Сделал я честную физиономию. У меня искра, на похищение которой они пожаловались. Всего 3-го уровня. Первый получил сразу, 2 уже здесь прокачал. У меня воздушный щит, который нам Коломейка дал, и то уже 4-й, потому что я на нем артефакторику прокачивал. Чтобы увести разговор с опасной темой, я принялся рассказывать, что ко мне ходит Прохоров, жаждущий прокачать целительство через создание одноразовых артефактов, и что даже ему, с учетом высокого процента брака, удалось поднять заклинание на уровень. Так мы и дошли до моего дома. Козырев развязал один мешок, второй, нахмурился, достал толстенький фолиант, раскрыл и бросил скорее себе, чем мне. Его факсимиле. Не доехал, значит. Кто не доехал? Павлов. Алхимик. От нас поехал в место побезопасней. Большую часть имущества здесь бросил. С собой взял только личные вещи и то, что ему необходимо для работы. Вот так открытие. Чего тебе вдруг в голову пришло доски снимать? Тайник хотел сделать. Я с Деминым в зону ходил на день. Он опять пригласил. И, думаю, не в последний раз. А соседей у меня нет. Не хотелось бы с имуществом расстаться. С этим-то что делать? Что делать? Себе оставляй. Твоя находка. Купил вместе с домом, все законно. Родных у Павлова не было, так что никто к тебе за наследством не придет. А Астафьев? Его же артель виновата в смерти. Недоказуемо, мрачно бросил Козырев. Мы их, конечно, поспрашаем, но связать их и твою находку будет довольно сложно. Засаду на случай, если они придут забирать вещи, оставим. Но не у тебя. А ты не болтай о находке. Думаете, придут? Оборудование у Павлова дорогое. Я бы рекомендовал тебе чуть позже продать, но в Дугарске покупателя не найдешь. Может, опись сделать, предложил я. Зачем? Пойдешь в полицию, они у тебя все это изымут как вещественное доказательство. И на этом все закончится. Могу тебе оставить расписку, что о твоей находке знаю, и княжество на нее не претендует. Оставьте, согласился я. Все спокойнее. Козырев черканул расписку на выданном листе бумаги и ушел мрачный да нельзя. А я прикинул, что время для занятий еще есть, и решил хотя бы посмотреть доставшееся. Атонор, печь для алхимиков, занимал целый мешок. Был он сделан явно из пластин с механизмусов и весь светился от рун. Честно говоря, я бы не отказался от инструкции, потому что даже на первый взгляд устройство выглядело сложным. Валерон, который все посещение Козырева просидел тише мыши, сейчас вылез и вовсю чихал, обнюхивая добычу. «Дорогая штуковина!» — авторитетно тявкнул он. «Для меня бесполезная», — ответил я. «Я же не алхимик». «Начни делать какие-нибудь простенькие зелья», — предложил он. «Алхимия сама притянется». «Что так к Прохорову не притягивается артефакторика?» «У него нет модифицированной удачи», — намекнул Валерон. «А у тебя есть основы алхимии Оксака и рецептурный справочник аптекаря-алхимика. Вон, гляди, лечебное зелье там есть». Оказывается, пока я разглядывал Атонор, помощник уже благополучно изучил мешок с книгами, выложив все на стол для собственного удобства. Среди книг валялся такой же кожаный тубус, как был в вещах Астафьева. И я сказал бы, что это улика, если бы не получил первый преступным путем. Валерон лапой подкатил тубус ко мне, пришлось вскрывать. В этот раз векселей не оказалось, только наличные деньги и только крупными купюрами. Я насчитал чуть больше 7500, из которых 1000 я себе сразу отложил на экипировку. «Мы богаты?» — задумчиво сказал Валерон. «Что там еще осталось после купца Воробьева?» «Дом в столице княжества», — вспомнил я. «Вряд ли что-то еще. Разве что мелкие лавки по другим городам. Основное у него было в Володаре, а в Тверзане только дом. Большой». Уточнение было не лишним, потому что в Володаре как раз дом был маленьким, не для семьи. Явно семья жила в другом месте, а купец приезжал в Володар один, чтобы контролировать процессы. Как я понимаю, в мастерской выпускалось что-то из приносимого с зоны, чтобы возить уже конечный продукт. При стабильной границе искажения возникают не чаще, чем в других местах, а значит, опасность для производства не такая уж высокая. «Бери все», — решил Валерон. «Зона сдвинется на прошлой границе, только если реликвию активировать в Тверзане. Если нет, имущество может так и остаться в зоне». «Судя по виду реликвии...» На память Валерон полагаться не стал, выплюнул упомянутую и придирчиво осмотрел. «Да ты и сам, наверное, понял, что придется тащиться в бывший княжеский особняк». «А как же жертва?» «Вот с этим проблема», — признал Валерон. «Курицу ты не дотащишь. Пешком тебе недели две придется тащиться, если не больше. Нужно кровь собирать в контейнер, типа такого, с которым в зону ходят. Курице голову рубишь, кровь в контейнер сцеживаешь». «Может, ты их так сожрешь?» — обреченно спросил я. «С кровью, перьями и всеми внутренностями». «Человеческое лучше, согласен», — неожиданно тявкнул Валерон. «Но рассчитывать на то, что к нам кто-то залезет, я бы не стал. И тело потом куда-то девать нужно будет». «В княжеский сортир? Куда ты Астафьевские вещи уже отправил вместе с векселями?» «Сам потащишь», — оскорбился Валерон. «Короче, время еще есть. Те два мелких пустых контейнера отложи. Один заполняй куриной кровью, а один прибереги на случай, если повезет кого-нибудь убить». Наверное, мое лицо выразило мое отношение к последнему предложению, потому что помощник тут же добавил: «Кого-нибудь, кто на нас злоумышляет». В остальных мешках оказалась куча алхимической посуды, флаконы с разными зельями, контейнеры с ингредиентами из зоны, а еще коробки, банки и мешочки с сырьем обычным, не из тварей. Я глянул на часы Фырченкова, которые так и не превратились в артефакт. Пора было выдвигаться на занятия по артефакторике. «Отдыхай пока», — предложил я Валерону. «Ты помнишь, что обещал возврат энергии в тройном размере?» — забеспокоился он. «Помню. Но начну отдавать вечером, договорились? Пока вон с кур энергию получай». «Дались тебе эти куры», — вздохнул Валерон. «Я с них пока планирую получать только яйца». «Тогда куры на тебе», — сразу предложил я и удрал, пока не последовало встречного предложения. Правда, Валерон все-таки успел протявкать мне вслед, чтобы я достал документы и по дому в Тверзане.